Глава 5. Пройдя внутренний периметр защитных сооружений терминала, КВ Бесстрашный гладко затормозил перед стыковочным терминалом. За их спиной бледно светили основное и сопутствующие Солнце системы Мантикора G0 и G2, уменьшившиеся до размеров самых обычных звезд, поскольку узел лежал почти в 7 световых часах от них. Посторонний, оказавшись в центральном посту Бесстрашного, мог и не распознать атмосферу уныния, охватившую корабль. Но посторонний, подумала Хонор, машинально почесывая Нимитс подбородок, не жил с экипажем неделями, не впитывал унизительную обреченность, вызванную приговором к станции Василиск. Не наблюдал, как люди все ближе забиваются в свои раковины, пока выполняемые ими обязанности не становятся единственной ниточкой, связывающей их с капитаном. Харрингтон откинулась на спинку кресла и уставилась на тактический монитор. На нем отображался предполагаемый вектор Бесстрашного, обрывающийся ровно на половине световой секунды за порогом исходящего окна терминала. Зеленая бусина легкого крейсера плавно скользила вдоль по тонкой линии, прокладывая курс через ряды циклопических защитных сооружений, и даже в своем унынии Хонор ощутила знакомый трепет перед огневой мощью, окружающей невидимые межзвездные врата. Самая маленькая крепость тянула на 60 миллионов тонн, вдвое больше супердредноута, а соотношение военной мощи к массе у нее было гораздо выше, поскольку гипергенераторы и паруса Варшавской отсутствовали, и все полезное пространство использовалось для дополнительного размещения оружия. Каждый форт, заключенный в пузырь из силовых барьеров, нес круглосуточную боевую вахту. Способа заранее известить о прибытии корабля по сети на другой терминал еще не придумали. А поскольку никто не в состоянии оставаться бдительным вечно, внезапная атака, скажем, со стороны звезды Тревора очень даже не исключалась. Чтобы правильно отреагировать, защитники ведь должны еще сообразить, что перед ними агрессор, а не мирный торговец. А нападающий прибудет готовым к стрельбе и уже высматривая мишени для своих орудий. По этой причине никто из проектировщиков оборонительных сооружений никогда не размещал их ближе, чем в 500 000 километров от терминала. Если предоставить враждебным силам возможность оказаться сразу в радиусе действия энергетического оружия, большинство укреплений погибнет, не успев сделать ни единого выстрела. С другой стороны, проходящему через сетевую станцию кораблю не разогнаться более чем на 50 000 километров в секунду. Слишком мало для скоростной атаки. При достаточной удаленности фортов нападающим придется полагаться на ракеты, а даже снаряды на импеллерной тяге не могут достичь цели быстрее, чем за 35 секунд. Таким образом, гарнизоны получают шанс привести цитадели в полную боевую готовность. На практике, подозревала Хонор, защитники, скорее всего, не успеют управиться в установленное время, и ракеты их опередят. Возможно, именно поэтому защитные системы фортов, даже в мирное время, в отличие от наступательного оружия, оставались настроенными на перехват управления аварийными компьютерами. В случае войны крепости усиливались за счет густо засеявших окрестное пространство боевых платформ, старомодных, напичканных бомбами-лазерами спутников с дистанционным управлением, расположенных гораздо ближе к станции и запрограммированных автоматически атаковать все, что не идентифицируется однозначно как дружественное. Противник, используя фактор внезапности и пустив в ход энергетическое оружие, имел возможность уничтожить часть платформ. Но их все равно оставалось достаточно, чтобы причинить врагу максимум неприятностей. В мирное время такие меры никогда не использовались. Никому не хотелось попасть в неловкое, мягко говоря, положение, угробив пассажирский лайнер, чьи сингатуры случайно оказались нераспознанными. Чтобы иметь возможность заполнять образующиеся в ходе сражения бреши, форты внешних колец обладали способностью передвигаться. низкий порог максимального ускорения, гораздо меньше сотни же, компенсировался точнейшими расчетами. Цитадели успевали перехватить направляющиеся внутрь системы силы врага, а их двигатели имели мощность, достаточную для генерации импеллерных клиньев и силовых барьеров. Однако всей многочисленности огневой мощи и мобильности крепости вряд ли хватило бы, случись наихудшее. Такой мощный противник, как, например, народный флот хевенитов, мог применить многостороннюю атаку. Корабли через центральный узел могли попасть на любой из второстепенных терминалов и с любого второстепенного терминала на центральный узел, но не имели возможности напрямую перемещаться от одного второстепенного терминала к другому. С экономической точки зрения это давало Мантикоре огромное преимущество, с военной – наоборот. Каждая станция имела максимальный порог тоннажа на одно перемещение. В случае Мантикоры он лежал в районе 200 миллионов тонн. Любой противник, решивший воспользоваться терминалом, мог перебросить на центральный узел лишь ограниченное число кораблей. Каждое использование пути между станциями создавало так называемое транзитное окно, временную дестабилизацию пространственного туннеля, пропорциональную квадрату массы тела, совершающего переход. Транзитное окно одиночного 4-миллионно-тонного грузового судна едва достигало 25 секунд. Армада в 200 миллионов тонн закрывала бы данный путь больше, чем на 17 часов, во время которых она не могла ни получить подкрепление, ни в случае чего отступить. Атакующему придется полагаться только на себя. Но если противник контролирует не один терминал, он может послать максимальный тоннаж с каждого из них, не заботясь о транзитных окнах. Такая операция, конечно, потребует тщательного планирования. Синхронные действия – непростая задача для флотов, разделенных тысячами световых лет. Однако перед тем, кто сумеет провернуть нечто подобное, не устоят никакие укрепления. «Даже мантикорские», – подумала Хонор. Даже при том, что на пристанционные крепости уходило до 30% бюджета КФМ, гарантировать безопасность или, по крайней мере, нейтралитет второстепенных терминалов просто необходимо. Бесстрашный, подтормаживая маневровыми двигателями, завис, сохраняя неподвижность относительно узла. «С центрального получено разрешение на готовность, мэм», – объявил лейтенант Вебстер. «Мы восьмые в очереди на переход». «Спасибо, связь». Рядом с курсором, обозначавшим «бесстрашный», появилась алая цифра 8. Капитан бросила взгляд на маневровый дисплей, затем на дежурного рулевого. Маккеон молча застыл рядом с Веницелосом перед тактическим монитором. Но Хонор, казалось, даже не заметила его присутствия. «Поставьте нас в исходящую очередь, старшина Киллиан». «Есть, мэм. Переходим на исходящий курс». Рулевой на секунду умолк и затем доложил. «Мы в очереди, капитан!» Хонор удовлетворенно кивнула и перевела взгляд на дисплей визуального наблюдения как раз в тот момент, когда из туннеля вынырнул колоссальный сухогруз. Подобные невероятные зрелища никогда не надоедали, а увеличение на мониторе придвигало изображение на расстояние вытянутой руки. Судно весило должно быть больше 5 миллионов тонн, однако возникло в поле зрения словно бесплотный призрак, мыльный пузырь, но в мгновение ока обрело плотность легированной стали. Его огромные паруса Варшавской всего на миг полыхнули яркими ажурными зеркалами, затем лучистая энергия стекла в пустоту, и корабль сложил крылья. Невидимые паруса сменились импеллерными лентами, а грузовик медленно пополз вперед, выбираясь из терминала и попутно запрашивая добро у центральной диспетчерской на отправку к своему конечному пункту и номер новой очереди. Бесстрашный постепенно продвигался вперед вместе с остальными уходящими судами. В мирное время он имел приоритет не больше, чем любой торговец, по сравнению с которым крейсер казался ничтожным корыцем. Хонор, откинувшись на спинку кресла, созерцала целеустремленную и суетливую деятельность терминала. В нормальных условиях он пропускал исходящие и входящие суда в среднем по одному каждые 3 минуты, круглые сутки, год за годом. Грузовики, исследовательские корабли, пассажирские лайнеры, транспорты колоний внутренних миров, частные курьеры и почтовые контейнеры, военные транспорты дружественных держав. Объем движения был невероятный, и угроза столкновений в нормальном пространстве требовала неослабного внимания диспетчеров. Весь узел представлял собой сферу диаметром почти в световую секунду, а каждый терминал, также охватывающий огромный объем пространства, имел собственный входящий и исходящий векторы. Переход к соответствующему пункту назначения требовал совмещения этих векторов с большой точностью, поскольку на центральном пульте не знали, кто, откуда и когда появится, и всякое передвижение ограничивалось жесткими рамками зон вместимости узла. Чиф Киллиан без дальнейших указаний удерживал бесстрашный в исходящей очереди. Когда они приблизились к стартовому бакену, Хонор вызвала технический отсек. На маленьком экране кома возникло лицо лейтенант-командора Сантос. «Капитан, приготовьтесь к переключению на паруса Варшавской». «Есть приготовиться к переключению, мэм». Харрингтон кивнула. Грузовик перед ними проплыл дальше, секунду померцал и исчез. Цифра на маневровом дисплее поменялась на 1, и капитан, выжидательно изогнув бровь, повернулась к Вебстеру. «Переход разрешен, мэм», – доложил тот. «Очень хорошо. Передайте мою благодарность центральному пульту узла». Женщина снова перевела взгляд на Киллиана. «Вперед, рулевой!» «Есть, мэм!» Бесстрашный двинулся вперед с ускорением всего в 20G, безупречно нацелившись на невидимые рельсы. Хонор напряженно всматривалась в дисплей. Слава богу, на свете есть компьютеры. Если бы ей пришлось самостоятельно производить расчеты для чего-то подобного, она бы, скорее всего, удавилась еще много лет назад. Но компьютерам все равно, даже если пользующийся ими человек – математический идиот. Все, что им нужно, это правильные исходные данные, но в отличие от некоторых инструкторов в академии, они не ожидают их с таким демонстративным терпением. Сетевой код Бесстрашного вспыхнул ярко-зеленым, крейсер занял точную позицию, и Хонор дала сигнал Сантос. «Приготовить передний парус к переходу». «Есть, мэм». Передний парус пошел. Никаких видимых изменений на корабле не произошло, но приборы четко зарегистрировали момент, когда импеллерный клин Бесстрашного резко сбросил мощность наполовину. Его передние узлы больше не участвовали в генерации лент напряжения. Вместо этого они перестроились, образовав диск концентрированной гравитации, развернувшийся на 300 километров во всех направлениях от корпуса крейсера. Парус Варшавской, бесполезный в нормальном пространстве, и был секретом гиперпространственных путешествий. А сеть представляла собой просто переплетение туннелей фокусированного гиперпространства, похожих на застывшие навек глаза циклона, если говорить категориями нормального пространства. «Приготовить задний парус», – негромко произнесла Хонор. Бесстрашный продолжал ползти вперед на одних лишь кормовых импеллерах. Замигали новые блоки данных. Танцующие ряды цифр постепенно смещались вверх по экрану по мере того, как основной парус все глубже погружался в сеть. В обоих направлениях имелась полоса безопасности почти в 15 секунд. Но ни один капитан не пожелает выглядеть небрежным в таком маневре и... Мерцающие цифры пересекли порог. Передний парус набрал достаточную мощь из мечущихся гравитационных волн, постоянно прогоняемых через узел. И Хонор резко кивнула Сантос. «Задействовать задний парус». «Есть задний парус», – откликнулась Стармех. И Бесстрашный передернуло. Импеллерный клин исчез совсем, а на дальнем конце корабля взметнулся второй парус Варшавской. Хонор внимательно наблюдала за рулевым Киллианом, поскольку переход с импеллера на парус представлял собой один из самых сложных маневров, но маленький хрупкий пилот даже не моргнул. Его руки и пальцы, приручившие крейсер, двигались с полной уверенностью. К Капитан, с удовлетворением отметив профессионализм подчиненного, вернулся к маневровому дисплею. Бесстрашный мчал вперед. Киллиан твердо удерживал курс, и Хонор моргнула, когда на нее накатила первая знакомая волна тошноты. На самом деле, очень немногие привыкли к неописуемо гадкому ощущению пересечения порога между нормальным и гиперпространством, а в туннельном переходе дело обстояло еще хуже из-за более крутого входа. Однако, по той же причине, переход и заканчивался быстрее, напомнила себе Хонор, и сосредоточилась на том, чтобы выглядеть безмятежно, в то время как знобкая тошнота усиливалась. Маневровый дисплей снова мигнул, и затем на мгновение, которое не смог бы измерить ни один таймер или человеческое чувство, КЕВ Бесстрашный перестал существовать. Только что он был здесь, в пространстве Мантикоры, а в следующую секунду он оказался там, в 600 световых минутах от звезды по имени Василиск. В один миг покрыв расстояние, превышающее 110 световых лет в эйнштейновском пространстве. Харрингтон с облегчением сглотнула. Тошнота исчезла вместе с энергией перехода, излучаемой парусами Бесстрашного. «Переход завершен», – доложил Киллиан. «Спасибо, прекрасно исполнено», – откликнулась Хонор. Ее внимание большей частью оставалось прикованным к данным о состоянии парусов. Колонки цифр бежали вниз по экрану, еще быстрее, чем поднимались. «Двигательный, переключиться на импеллер». «Есть, мэм, переключаемся на импеллер». Бесстрашный свернул паруса, образовав импеллерный клин, и понесся, постоянно ускоряясь, вдоль входящего вектора Василиска. Хонор никогда не сомневалась в своей компетенции по части управления кораблем и в полной мере оценила безупречно проведенный маневр. Подобного мастерства она могла ожидать разве что от себя самой и втайне понадеялась, что это добрый знак на будущее. Световые коды на тактическом дисплее отличались от мантикорских куда меньшей плотностью. Укрепления вообще отсутствовали, лишь кучка навигационных буев и относительно небольшая коробка диспетчерской, почти терявшаяся среди россыпи ожидающих перехода торговых судов. «Связь, уведомите астроконтроль Василиска о нашем прибытии и запросите инструкции». «Есть, мэм», – ответил Вебстер, и Хонор положила руки на подлокотники. «Они на месте, они скатились на самое дно, ибо нельзя выдумать менее привлекательное назначение. Но, может быть, удастся обратить его себе на пользу? Отсюда точно некуда идти, кроме как вверх. И при всем своем убожестве станция Василиск даст время позабыть злосчастные учения и сформировать корабельное содружество, о котором ей мечталось с самого начала. Хвост Немица по-прежнему кольцом охватывал ее шею, и Хонор надеялась, что не просто предается пустым мечтаниям. «Сообщение из диспетчерской Василиска, капитан». Капитан вынырнула из своих мыслей и разрешила Вебстеру продолжить. «Нам предписано проследовать на орбиту Медузы и встретиться со старшим офицером пикета на борту КЭВ «Колдун», мэм». «Спасибо». Хонор удалось скрыть даже малейшие следы насмешки в своем ответе, но... Бесстрашный торчал на парковочной позиции в 2 световых секундах от терминала почти 40 минут. В целом они уже пробыли в пространстве Василиска более 53 минут, что свидетельствовало о крайне небрежной работе местной диспетчерской службы. Учитывая 10-часовую разницу между терминалом и Медузой, единственной обитаемой планетой системы, маршрутные инструкции Бесстрашного должны были оказаться на контроле задолго до прибытия крейсера. Целый час ушел на их поиски. Эффективность в решении прочих вопросов также, по-видимому, не предвещала ничего хорошего. «Спасибо им за информацию», – продолжила Харрингтон спустя секунду и развернул свое кресло к лейтенанту Стромболи. «У вас есть курс на Медузу?» «Нет, мэм». Под ее спокойным взглядом здоровенный офицер сделался пунцовым, а затем превратился в аллегорию занятости, вводя данные в свой компьютер. Капитан терпеливо ожидала, хотя лейтенанту следовало просчитать маршрут на Медузу почти рефлекторно, поскольку планета являлась наиболее вероятным пунктом их назначения. Хорошему астрогатору надлежит без всяких напоминаний предугадывать желания шкипера, и, судя по залившему лицо румянцу, Стромболи вполне это осознал. Он прикусил губу и суетился над вычислениями с такой поспешностью, словно опасался, как бы собственный командир не откусил ему ухо. Хонор пощадила его. Если кто-то из ее офицеров нуждается в выговоре, она сделает это один на один. Публично должны выдаваться только поощрения. Могли бы и сами сообразить. Она подавила очередной вздох и удержалась от постукивания носком по полу. Курс 087 на 011 при ускорении в 400G с поворотом в 15.37, объявил наконец Стромболи. Благодарю вас, лейтенант. Тот покраснел еще гуще. Здесь выговор не понадобится, решил Харрингтон. Вряд ли бедняга позволит себе еще раз оконфузиться подобным образом. Она взглянула на Киллиана. Выполняйте, чиф. «Есть перейти на 087-011, мэм. Ускорение 400G!» – бесстрастно откликнулся рулевой. Бесстрашный лег на новый курс и начал разгон. В рубке повисло неловкое молчание, словно у школьников, неожиданно застигнутых новым учителем на списывании контрольной. «Вызовите колдун, пожалуйста. Давайте выясним, кто у них старший офицер». Хонор попыталась разогнать тишину, хотя, если подумать, контроль Василиска уже должен был передать им всю информацию. Очередная небрежность, возможно, это последствия ссылки сюда. Что ж, придется воспрепятствовать проникновению подобной заразы на бесстрашный. Харрингтон потянулась к укрепленному на подлокотнике держателю за чашкой какао, когда пришел доклад от Венецелса. «Есть, мэм, КВ-колдун, CA-277, 300 килотонн, класс «Звездный рыцарь», капитан, лорд Павел Юнг». Рука Хонор задержалась в 3 сантиметрах от чашки, затем продолжила движение. Крохотное колебание длилось не более секунды, но лейтенант-командор Маккеон успел заметить выражение лица своего командира. «Почти неуловимо». Маккеон скорее угадал, нежели увидел его. Дрогнули губы капитана. Лишь на миг проступили грани ее резко очерченных скул. На секунду чуть расширились ноздри. Вот и все. Зато древесный кот, дремавший на спинке ее кресла, вдруг поднялся во весь рост, прижал уши, обнажил острейшие клыки, а его передние лапы напряглись, демонстрируя 0,5 сантиметра изогнутых белых когтей. «Спасибо, лейтенант». Голос Харрингтон прозвучал, как всегда, вежливо и ровно, но к сводящему с ума самообладанию едва заметно примешивались тревога и холодная горечь. Старпом наблюдал, как она отхлебнула какао и аккуратно поставила чашку на место. Его собственное сознание тем временем металось в попытках припомнить, слыхал ли он когда-то о лорде Павле Юнге. В голову ничего не приходило, и Алистер прикусил губу изнутри. Что за отношения между командиром и этим Юнгом, и как они скажутся на бесстрашном? Приступ неподвижности, овладевший капитаном, вкупе с бурной реакцией древесного кота – безусловно, не предвещал ничего хорошего, и окажись на месте Харрингтон кто-либо другой, старпом нашел бы предлог с глазу на глаз выяснить подробности. Не из болезненного любопытства, ему по долгу службы полагалось знать о таких вещах и в меру своих возможностей ограждать корабль и экипаж от ситуаций, способных воспрепятствовать полноценной работе. Увы, барьеры, отделявшие Маккеона от Хонор, взметнулись на недосягаемую высоту. И лейтенант-командер остался в кресле, а затем встала сама капитан Харрингтон. Она поднялась не спеша, но Старпому в ее движении почудилось скрытое напряжение и порывистость. «Командор Маккеон, принимайте вахту. Я буду у себя». «Есть принять вахту, мэм», — ответил он машинально. Хонор кивнула, глядя прямо сквозь Алистера с загадочной опасной твердостью. Сгребла в охапку своего кота и направилась к лифту. Переборка за ней закрылась. Маккеон занял командирское кресло. Устраиваясь в нем, Старпом чувствовал оставленное ею тепло. Он заставил себя отвести взгляд от дверей лифта и, откинувшись на подушки, принявшие форму его тела, задумался над тем, что за новая напасть грозит бесстрашному.